Глава 6. По дороге в аэропорт Дмитрий развлекал себя тем, что просматривал на мобильном телефоне фотографии с верховой прогулки. Время замерло на этих кадрах, позволяя отчетливо увидеть смеющиеся лица близких друзей и удивиться тому, что сам еще не разучился искренне улыбаться. Это был тот редкий день, когда Дима чувствовал себя по-настоящему счастливым. С Иваном и Катей он мог оставаться самим собой, не боясь, что они заметят у него какую-то слабость. Не нужно было притворяться, играть очередную роль и подбирать слова. Ни Катя, ни Иван не встречались с ним из-за денег или ради удачной сделки. Им можно было доверить нечто большее, чем рабочие нюансы. Таким доверяют душу. Лесков задержался на фотографии, где Катя была запечатлена одна. Со времен детского дома эта девушка заметно похорошела, но при этом ее характер не испортился. Красивых женщин в окружении Дмитрия насчитывалось немало, но чем красивее они были, тем больше напоминали уличных гопников, которые первым делом оценивали финансовое положение мужчины. А затем, как и положено гопникам, любыми способами пытались обчистить. В принципе, они тоже платили за это. Своей молодостью, своим временем, в конце концов, своим телом. Вся охота на таких женщин сводилась лишь к цене. Какие-то просили больше, какие-то меньше, но в результате каждый участник сделки получал свое. Катя относилась к девушкам другого типа. За это время Лесков научился просчитывать их, и первым показателем стало то, что Белова не стремилась ему понравиться. Она не допускала даже намека на флирт и избегала прикосновений. До сегодняшнего вечера. Их дружеский поцелуй стал для девушки полной неожиданностью. Но по выражению ее лица Дима понял, что ей не было неприятно. Возможно, стоило поцеловать ее по-настоящему? «Босс, можно я вам кое-что скажу?» Вопрос Лося заставил Лескова отвлечься от размышлений. Дмитрий часто слышал это предисловие, которое, по мнению Георгия, могло позволить ему озвучить любую чушь и не огрести за это по голове. «Говори», — согласился Дима. «Это, походу, не мое дело?» «Мне уже нравится начало». «Да вы дослушайте», — с досадой воскликнул Георгий. «Я вас уважаю, вот истинный крест. Как есть, так и говорю, уважаю. Пацанят сопливых я видел немало. Все либо мажоры сыкливые, либо отморозки конченые. А вот вы как-то и с народом базарить умеете, и дела делаете, и не стремаете, если чё. Нормальный, короче, правильный. Но что я сегодня увидел, я так и не понял». «И что же ты такого увидел?» Лесков вопросительно вскинул бровь. «Вы только не психуйте, лады?» Лось начал все больше распаляться. «Вы мне много добра сделали, и я тоже не чмо последнее. Хочу отплатить тем же. Я вам как пацан пацану скажу, чтобы вы подумали, ну типа прикинули то да сё. В общем, чё это вы там с букетом устроили? Чё за детсад развели? Чё спасовали-то? Я же видел вас с другими тёлками. А в этот раз чё было?» Услышав эти слова, Дмитрий почувствовал, как его охватывает ярость. Ему и так приходилось постоянно мириться с наставлениями Брана Киву, поэтому комментарий из уст его водителя подействовал на него, как красная тряпка на быка. «Послушай меня, Лосенко Георгий Кириллович», — угрожающе тихо обратился к нему Лесков. «Я ценю твою заботу, но если ты еще хоть раз будешь комментировать мое поведение, я тебе обещаю, что избавлюсь от тебя на первом же пустыре. Мне бы не хотелось на такой печальной ноте заканчивать наше сотрудничество. Но ты должен понимать, что ты можешь говорить и кому». «Да вы че, босс? Я же ничего такого не сказал!» «Ты меня услышал». С этими словами Дмитрий откинулся на спинку сиденья и до прибытия в аэропорт больше не проронил ни слова. Молчал и Георгий. Какое-то время Лось сидел в машине один, дожидаясь, пока Дмитрий выйдет из здания аэропорта со своим другом. Незнакомец оказался шумным и разговорчивым, и будь Лось сейчас в другом настроении, он бы мигом вклинился в беседу. На фоне сдержанного Дмитрия Игорь говорил громко, много жестикулировал, и то и дело комментировал что-то увиденное за окном. «Да, Москва златоглавая. Вот я к тебе и приехал. — воскликнул блондин, заметив промелькнувшую церковь. Парень был немного пьян, потому что в самолете познакомился с девушкой и успел выпить с ней бутылку шампанского. «Ну что, Димон, куда развлекаться поедем?» «Тебе не хочется отдохнуть?» Лесков даже удивился боевому настрою друга. Он планировал отвезти его поужинать, а затем отправить на съемную квартиру. Однако Игорь определенно желал продолжения банкета. «Может, сегодня ограничимся рестораном? Завтра рабочий день, и ты наверняка устал после дороги». «Дим, я устал бы, если бы та девчонка в самолете все-таки зашла бы со мной в туалет». «Хе-хе-хе-хе», — рассмеялся Игорь. «А так я зря потратил 50 баксов на бутылку. И теперь мой организм хочет отыграться. Давай сначала где-нибудь пожрем, а потом в клуб». «Завтра мне на работу, поэтому клуб отпадает», — ответил Дима. «Да ладно тебе, 100 лет не виделись. Нормально оттянемся, телок снимем». «Не в этот раз». Дмитрий был непреклонен. «Да чего все такие тухлые? Ладно, я сам тогда скатаюсь. Негоже в новую квартиру без телки заходить. Плохая примета. Ты мне своего таксиста только оставь, пусть со мной побухает. Я его потом отпущу, когда тёлка нарисуется». «У него тоже завтра рабочий день», — заметил Лесков. «Он отвезет тебя в клуб, но обратно тебе придется уже на такси». «Ладно», — нехотя согласился Игорь. «А клуб-то хоть нормальный?» «Приличный. Единственное, незнакомых туда не пускают, поэтому скажешь, что от Лескова». «А что, твое имя теперь любые ворота открывает?» — хохотнул Игорь. «Не любые, но некоторые открывает», — улыбнулся Дима. «Да ты, я смотрю, совсем понтами оброс. Не узнать даже. Неудивительно, что пацанам с тобой теперь сложно общаться. Мажористым стал». Лесков пристально посмотрел на друга, пытаясь понять, шутит ли тот. Ни Рома, ни Иван ни разу не намекали ему на какие-то проблемы в общении. И уж подавно не считали его мажором. Была одна-две шутки со стороны Ивана по поводу Доминиканы. Но все они были озвучены Диме в лицо и без всякой неприязни. От слов Игоря сделалось немного неприятно, но заострять на них внимание Дима не стал. Вместо этого он взял телефон и позвонил в ресторан, желая зарезервировать столик. «Что там за цены вообще?» – встревожился Игорь, не желая тратить слишком много денег. Однако слова Димы о том, что он угощает, немедленно успокоили парня. «Ну тогда по-барски!» – рассмеялся блондин. «А я тебе как раз подарок из Турции привез. Так что будем считать, что ты поэтому мне поляну накрываешь». «Да не стоило тратиться». «На друзей не жалко», — отмахнулся Игорь. «Я скучал по тебе, братишка». Дима улыбнулся и в ответ потрепал друга по плечу. Затем их разговор незаметно перешел на новые увлечения, и блондин принялся рассказывать, по какой программе занимается фитнесом и как похудел. «Тебе тоже в качалку надо. Я, конечно, не видел тебя без рубашки, но если ты выглядишь как офисный планктон, тебе ни одна метла не даст. Ну или будет давать только за бабки. С таким же успехом можно проститутку снять. Дешевле получится. А на меня западает из-за внешности. Я не могу сказать, что я красавец, но загорелое мускулистое тело — это определенно золотой билет под любую юбку». «Учту на будущее», — усмехнулся Дима. «И длинные волосы тоже тема. Поверь мне, тёлки тащатся. Пойдем в клуб, ткнешь наугад в любую, и я уже через полчаса уединюсь с ней в сортире. А на тему спорта могу помочь. Беру 15 баксов за занятие». «Те люди, с которыми ты будешь работать, платят гораздо больше», — ответил Дима. «Я сам договорюсь о цене». «Мне еще лучше», — улыбнулся Игорь. «А ты вообще ходишь в зал?» «Не часто. Я азартный, поэтому по большей части играю в теннис. Еще плавание и верховая езда». «Фигня все это. Нужно нормально спортом заниматься. Железо там, кардио, 3 раза в неделю минимум. Я тебе составлю тренировку». «Твоему таксисту тоже могу, а то он шкаф шкафом, но жира там больше, чем мышц. Этому точно ни одна баба не светит». Дмитрий буквально чувствовал, как над Георгием сгущаются тучи. На его скулах то и дело ходили желваки, а пальцы судорожно стискивали руль. Тем временем Игорь уже переключился на свою следующую жертву. «Я все Ромке советую записаться в качалку, но этот дрищ считает, что смазливой рожи для жизни достаточно. А посмотрел бы на себя со стороны, ужаснулся бы. Тощий, как шпала. Зато начитанный. Нашел себе стареющую покровительницу, которая его содержит. И налево смотреть боится. А надоест он ей, сразу с телевидения выпрут. Игорь, полегче. Дмитрию не понравились такие высказывания, и блондин, почувствовав это, немедленно перевел все в шутку. «Да я же любя!» — воскликнул он. «Ивана я бы тоже в качалку загнал, а то, как у него деньги появились, даже бокс забросил. Считаю, что надо развиваться во всех направлениях, а то наша стая сейчас представляет из себя квартет «Красавчик», «Умник», «Богач» и «Папаша». Причем с последним до сих пор непонятно, зачем он себе дочь заделал. Отправил бы Алинку на аборт, как это делают нормальные мужики, и не гробил бы свою жизнь. В курсе, что он со своей последней из-за мелкой расстался? И с предпоследней тоже из-за мелкой. Вика якобы не может принять новую мамочку. Что за бред? Тогда пусть переезжает к старой. Алинка ее ждет, не дождется. Никогда бы не подумал, что Иван будет под каблуком у 9-летней соплячки. Дмитрий снова почувствовал нарастающую волну раздражения. Он ожидал, что разговор со старым другом будет приятным. Но насмешки и нота быстро перечеркнули радость от долгожданной встречи, оставляя скорее недоумение. Иван разошелся со своей, потому что она требовала, чтобы ребенка вернули Алинке. Нарочито спокойно произнес Лесков, все еще успокаивая себя тем, что Игорь мог чего-то не понять. «Ну я и говорю, расстались из-за мелкой. А с предыдущей, потому что та сказала, что у Вики и так много кукол, и Ивану незачем покупать ей еще одну». «Да». А еще она так дернула ребенка за руку, что та с перепугу разревелась. «Да притворилась она, куклу хотела. Я считаю, что Иван зря устроил эту показуху и расстался прямо в магазине. О нем скоро будут говорить, что он какой-то извращенец, повернутый на собственной дочери». «Заметь, именно ты первым ляпнул эту чушь». В голосе Дмитрия внезапно послышалась сталь. И Игорь понял, что сейчас лучше пойти на попятную. «Хе-хе-хе, да я прикалываюсь, что ты ведешься как маленький?» Рассмеялся енот. «Забыл, как мы стебали друг друга в детдоме? Я просто беспокоюсь о нашем Иванушке. Хочу, чтобы у него, наконец, все было в порядке. У всех нас. В конце концов, только мы друг у друга и остались». В этот раз Лесков решил сделать вид, будто ничего не произошло. Но в голову закралась странная мысль, будто друг за что-то обижен на их компанию, вот только непонятно за что. И сейчас, глядя на него, Дима как никогда захотел применить способности внушения. Пусть лучше енот сейчас выскажется, чем по мелочи подкалывает до конца жизни. Игорь не раз бывал в дорогих ресторанах, но место, куда привез его друг, откровенно поражало своим великолепием. По интерьеру оно напоминало старинную библиотеку с лепниной и позолотой на стенах. В центре размещался огромный камин из белого мрамора. С потолка свешивались хрустальные люстры. Теперь Игорь понял, почему Лесков интересовался, во что он будет одет, и искренне обрадовался, что прилетел в костюме. «Может, сядем у окна?» – предложил блондин с любопытством, оглядывая помещение. Почти все столики были заняты, и он с долей зависти подумал о том, что кто-то за один вечер может прожрать целое состояние, а кто-то годами впахивает и только по праздникам может позволить себе куда-нибудь выйти. «Давай у окна!» — повторил Игорь, решив, что Дима его не услышал. Однако он замолчал, заметя, что к Лескову приблизился менеджер ресторана, чтобы поприветствовать своих гостей. «Добрый вечер, господа. Благодарим, что сегодня пожелали отужинать у нас. Дмитрий Константинович, мы приготовили для вас два столика на выбор. Один в VIP-зале, другой в общем. В VIP-зале будет потише». «Игорь, ты у окна хотел?» — спросил Дима, обратившись к другу. «Не, чё там это окно? VIP давайте!» «Хорошо. Пойдемте, пожалуйста». Менеджер улыбнулся и первым направился вперед. «А с чего это ты вдруг, Константинович?» Внезапно поинтересовался Игорь, с трудом подавив громкий смешок. «Ты же никогда не знал своего отца. Зачем всем врать? Или Дмитрий Деддумович звучит не так солидно?» В этот миг Лесков почувствовал себя несколько неловко. Менеджер не удержался и быстро обернулся на него, после чего вежливо улыбнулся и указал на приготовленный стол. VIP-зал выглядел заметно меньше, однако его роскошь была еще более впечатляющей. Мебель здесь была полностью антикварной, в то время как в предыдущем помещении. Скорее, стилизация под старину. Кроме камина, здесь размещался дорогой белоснежный рояль. Однако сейчас Игоря интересовал не интерьер, а четыре девушки в вечерних платьях, которые устроились через стол от них. Несмотря на чинность этого места, все они весело щебетали, празднуя день рождения одной из них. «Может, к ним подсядем?» — улыбнулся блондин, изучающим взглядом рассматривая красавиц. «Не вздумай», — сухо ответил Дмитрий. «Это не то место и не те женщины. Очень не советую связываться с теми, кто их содержит». «Ты думаешь, я морду не смогу набить? В Алании мне постоянно приходилось драться в барах, потому что я вечно западал на чужих девчонок». «Это не Алания, Игорь. Здесь другие люди, другие правила и другие деньги». «Хе-хе-хе-хе! Ты что, зассал, что ли?» Блондин весело рассмеялся, словно не замечая, что терпение его спутника подходит к концу. Лесков понял, что он совершил ошибку, привезя друга сюда, когда тот поднял бокал и отсалютовал девушкам. «За вас, красотки! Хотите к нам за столик? Стульев у нас меньше, но одна может ко мне на коленки сесть». Одна из девушек удивленно посмотрела на подругу, а затем прыснула со смеху. «Смотри, она не против познакомиться!» — веселился Игорь. «Это не только с виду артачатся, на понт нас берут». Однако его улыбка сошла с губ, когда в зал вошли шестеро краткостриженных амбалов. Двое из них немедленно отделились от компании и направились к их столику, остальные четверо — к веселящимся девушкам. Игорь в тревоге посмотрел на Дмитрия. Веселое настроение мигом улетучилось, оставляя после себя холодное ощущение страха. Еще не хватало, чтобы его избили в первый день приезда. Что касается Лескова, то тот, на удивление, выглядел абсолютно спокойным. Когда двое громил приблизились к нему, он отложил приборы и чуть улыбнулся им, словно хорошим знакомым. «Приветствую, барон», — произнес один из подошедших, и мужчины обменялись рукопожатиями. «Лично не удалось пересечься, но мою благодарность ты получил на счет, так что нормально должно быть». «Да, все в порядке. Главное, что дела пошли», — ответил Дима. «Идут как надо. Я потом тебе по второму вопросу наберу. Здесь не будем, я думаю». «Подъезжай на следующей неделе в мой офис. Там удобнее разговаривать». «Заметано. Кстати, мы тут днюху моей празднуем. Подсаживайтесь, если хотите». С этими словами амбал жестом указал на брюнетку, на которую Игорь успел положить глаз. «Хочешь присоединиться к ним?» С улыбкой поинтересовался Дима у своего друга, отчего тот заметно занервничал. «Хорошие люди. Уважаемые». «Да мы вроде о своем потрепаться хотели», — севшим голосом произнес Игорь. «Давай в следующий раз». Дима снова обратился к амбалу. «Впервые за 2 года с другом встретился, так что сам понимаешь». «Ну, договорились. Брану привет». С этими словами мужчины направились к своему столу. Дождавшись, когда они сядут, Игорь взволнованно зашептал. «Она сейчас расскажет ему, что я ее клеил». «Успокойся», — издевательски мягко произнес Дима. «Расскажет? Тогда и будешь объясняться. Сейчас-то чего нервничать?» «Как чего? Ты совсем дурак? Это же отморозки конченые! Им грохнуть кого-то, как банку пива открыть!» Какое точное наблюдение. Лескову уже стало откровенно забавно наблюдать за своим перепуганным другом. «Перестань на них коситься и веди себя нормально. Не тронет тебя никто. В этот раз. На твое счастье, я с ним сотрудничаю». «Мог бы сразу сказать». Игорь нервно усмехнулся и отпил коньяк. «Уф. Я уже представил, как нас в лесу закапывают». «А почему во множественном числе?» Дмитрий деланно удивился, после чего отсалютовал другу бокалом и добавил. «Ну что, за твой приезд?» «Да, за приезд», — пробормотал Игорь и сделал еще один торопливый глоток. «Слушай, а почему он тебя бароном назвал?» Мое предприятие называется BRN. А кое-кто запомнить не смог и переделал под барона. С тех пор и приклеилось. То сенатор, то барон. Кто дальше? Император? Фыркнул Игорь. Ладно, давай я тебе хоть сувениры вручу. Держи. Этот момент стал еще одним, из-за которого Дима пожалел, что привез енота именно сюда. И уж тем более не следовало поддаваться на уговоры Игоря и изучать содержимое мешка в ресторане. Вначале парень извлек из пакета набор для гигиены, который стандартно размещают для гостей в номерах отеля. То есть мыло, маленькая баночка шампуня, гель для душа, целлофановая шапочка и пластмассовая расческа. «В чемодане еще тапочки остались», — улыбнулся Игорь. Лесков сдержанно улыбнулся в ответ. «Эти штучки», — заговорщическим тоном продолжил блондин, — «мне не раз пригодились, поэтому я всем нашим привез. Мало ли вне дома будете ночевать». С этими словами парень многозначительно подмигнул Диме, ясно давая понять, что за причина подразумевается в его словах. «Спасибо». Лесков попытался скрыть свою неловкость, и кажется, у него это даже получилось. Игорь оживился еще больше. «Смотри дальше что! Ржать будешь, как конь, обещаю!» То, что должно было повеселить Диму, оказалось открывашкой для пива в виде голой женщины с широко разинутым ртом. «Понимаешь, в чем прикол?» — хохотнул Игорь. «На что, похоже, горлышко бутылки и...» «Да, и впрямь забавно». Лесков заставил себя улыбнуться и поскорее спрятал подарки в пакет. «Там еще магнит был. Налепишь на холодильник?» — не унимался Игорь. «На холодильник вряд ли. У него поверхность неподходящая. Но найду куда. Спасибо». «Пожалуйста. Черт, надо было, наверное, Катьке что-то привезти. Ты же вроде хотел нам встречу организовать. У тебя дома ничего не завалялось иностранного? Ну, конфеты какие-нибудь или бухло?» «Я посмотрю». «Отлично. Одной проблемой меньше». Игорь откинулся на спинку стула и отправил в рот тарталетку с черной икрой. «А вообще, как там у тебя с Катькой? Как вы вообще с ней встретились после той истории с четырёхглазым?» «Мы не говорили об этом», — ответил Дима, чувствуя, что друг вновь начинает затрагивать не очень приятную тему. «О чем говорили?» «О настоящем. Кто чем занимается, какие увлечения». «Ну и что выяснил? Она по-прежнему тобой увлечена?» Игорь чуть прищурился, а затем недвусмысленно улыбнулся. «Колись давай! Спал уже с нашей художницей?» «Мы с ней друзья». «Да что ты мне гонишь?» Улыбка блондина стала шире. «Я что ли не знаю, как тёлки на богатых мужиков реагируют? А еще учитывая тот факт, что ты ее бывший, уверен, сразу забыла все ваши терки и устроила тебе такую живописную ночку в лучших традициях Эрмитажа». «У тебя проблемы с восприятием услышанного?» В голосе Дмитрия зазвучало неприкрытое раздражение. «Да шучу я! Что ты заводишься с полоборота?» Игорь снова пошел на попятную. «Я прекрасно знаю, что она скромная девочка и на твои бабки не ведется. И ты мне это говорил, и Иван, и все. Так что перестань вестись на мои подначивания, я же прикалываюсь!» Давно у Лескова не было настолько сложных встреч. Он вернулся домой в таком состоянии, словно из него вытянули всю энергию. Несколько минут парень провел на балконе, выкуривая две сигареты подряд, после чего вернулся в комнату. На столе, рядом с ключами от квартиры, лежал целлофановый мешочек с сувенирами. Дмитрий подцепил его пальцами и пошел с ними на кухню, после чего открыл дверцу под раковиной и отправил его в мусорный бак. «Нужно будет поручить ассистентке найти турецкий подарок для Кати», — устало подумал он. И в этот самый миг Дима вдруг поймал себя на мысли, что больше не хочет, чтобы Белова встретилась с Игорем.